Глава 23. 3 июня, вечер. Лос. Четверо застрявших. «Эх, костюмчика нет», — с сожалением произнес Томас, вертясь перед зеркалом. «В следующий мир обязательно с собой возьму». «Да ты и так красавчик», — улыбнулся Страйк, лежа на кровати и наблюдая, как Томас прихорашивается. «Эва видела тебя небритым и помятым в камуфляже, а сейчас ты, вон, на человека похож». «Да-да», — кивнул Крот. «Вы это, пацаны», — развернулся к ним Томас. «В клубе там займите нам местечко с Эвой. Я ее один перед входом встречу. Мы либо к вам придем, либо сами потусуемся». «Сам тусуйся», — как обычно пробурчал Иван. «Зачем тебе ее нашей компании смущать? Она же наверняка одна к тебе придет, а тут нас четверо». «Балбес ты, Томас!» — легонько постучал себе по лбу Крот. «Мало ли что она подумает. Сам пригласил, сам и весели ее». «Денег давай!» — Томас хитро прищурился и протянул Кроту руку. Следом тут же протянулись еще две. «По 35 кут вам!» — вздохнув, выделил им Крот. «Че так мало-то?» — возмутился Иван. «Завтра опять что-то продавать будем?» На это Ваня только шумно выдохнул. «Мне можно и чуток побольше», — тут же сказал Томас. «Ладно, вот тебе еще 10, — смягчился Крот. «Угостишь его свою от нас». «Я тоже хочу кого-нибудь угостить», — тут же сказал Страйк. «Так, все, я вам не банк», — тут же сказал Крот и убрал остальные деньги в тумбочку. «Млять, часы не купили». Все разом посмотрели на висящие на стене электронные часы, которые показывали 19:30. Таксист, когда их вез назад в гостиницу, показал им этот клуб «Орион». До него пешком минут 15. Так что пацаны в любом случае успеют дойти. Идти решили сразу вчетвером и перед этим зайти в кафешку, в которой были вчера, поужинать. В клубе наверняка еда дороже. «Начало неплохое», — произнес Иван, когда они вчетвером подошли ко входу в клуб. Сегодня днем, когда мимо входа их провез таксист, клуб был закрыт. А сейчас, в начинающихся сумерках, здание, в котором был расположен «Орион», буквально утопало в огнях, и наверху светились огромные буквы с названием. Уже были выставлены столбики, связанные между собой красным канатом, и народ терпеливо стоял в очереди, чтобы охрана после фейс-контроля пустила их внутрь. «Ну, пошли, что ли?» — сказал Крот и уверенным шагом направился в конец очереди. «Я тут, короче», — буркнул Томас и направился прямо к центральному входу. Там стояло еще с пару десятков таких же, как и он, ожидающих или встречающих. До назначенного Эвой времени было еще 20 минут. И, на удивление ребят, очередь довольно-таки быстро двигалась. Перед входом их тщательно обыскали ручными металлоискателями, попросили показать, что в карманах, и только после этого пустили внутрь. Клуб был достаточно большой. Огромный танцпол, со всех сторон находились мягкие кресла, столики, плюс второй этаж. Над танцполом была натянута тонкая металлическая сетка. Барных стоек было две. Они находились по бокам танцпола, как бы на возвышении. Тройка ребят подошла к одной из стоек и взгромоздилась на высокие крутящиеся стулья. «А мне тут нравится», — довольно до ушей произнес Страйк. 888 тумана тоже бар неплохой, но этот явно больше». «Ты про количество населения не забывай», — хмыкнул Крот. «У нас 70 000». Тут 1,5 ляма жителей. Народу хватало, но все равно было видно, что посетителями клуб заполнен еще не полностью. И танцпол был полупустой, и много свободных столиков. Да и за барными стойками только-только начинал собираться народ. Кстати говоря, музыка играла довольно-таки неплохая. Светомузыка, стробоскопы, то синяя, то красная, то зеленая подсветка стойки, мигающая в такт басов. Народ в основном молодежь. люди у кассы, одеты кто во что. В общем, как в любом городском клубе. Точно так же было и в Таусе, и в Кижене, и в Новом. «Что будете пить?» — услышали они позади себя голос. Развернувшись на крутящемся стуле, ребята с удивлением увидели у касса, который буквально вчера обыскивал их машину в шлюзе. «Добрый вечер!» — улыбнулся он им. В данный момент он был одет не в камуфляж, как там, а черную жилетку на голое тело и на голове что-то типа шляпы. «Привет!» — поздоровались с ним пацаны. «Вижу, вы уже вовсю осматриваете достопримечательности Лос», — улыбнулся указ. «Ага», — кивнул Крот. «Мы сегодня прокатились по вашему городу. Нам таксист посоветовал сюда сходить». «Правильно», — заулыбался еще сильнее указ. «У нас хорошее заведение. Только вас же четверо было». «Сейчас придет четвертый. Он девушку перед входом ждет». «Быстро», — хмыкнул бармен. «Хас», — представился он и протянул руку Кроту. «Крот, Иван, Страйк», — представились ребята по очереди, пожав ему руку. «Четвертый Томас», — закончил Крот. «Что посоветуете выпить?» — кивнул он на обилие различных бутылок на зеркальной стойке. «Вам как, градусов побольше или поменьше?» «Мне пиво», — тут же сказал Иван. «Мне какой-нибудь коктейль, не сильно сладкий», — крутясь на стуле, попросил Страйк. «Ну, а я хряпну грамм 100 чего-нибудь, градусов под 40», — озвучил свое пожелание Крот. «Если есть, можно какие-нибудь орешки и соку какого-нибудь». «Сейчас все будет, мужики», — подмигнул им Хас. «Располагайтесь поудобнее». Проведя тут минут 10, Крот обратил внимание на то, что, сидя тут за стойкой, они не орут бармену. Можно разговаривать, не сильно повышая голос. Видимо, колонки были установлены таким образом, что весь звук шел на танцпол. Несомненно, это было очень удобно. «Вот, угощайтесь, парни!» Через пару минут поставил перед ними стаканчики и большую тарелку с какими-то орешками, похожими на фисташки Хас. «Бармен, можно тебя?» Услышали они сбоку чей-то голос, и из-за голов нескольких сидящих рядом людей поднялась рука. Хас снова улыбнулся и, кивнув ребятам, тут же пошел к тому человеку. «Приятный чувак», — беря первый орешек, — сказал Страйк. «Ага», — подтвердил Иван. «Я его сразу узнал, несмотря на то, что он тут без камуфляжа. Очень вежливый». Краем глаза ребята наблюдали то за Хас, как у него ловко мелькали в руках различные бутылки и стаканы, то за набивающимися в клуб людьми и указами. «О, вон наш Ромео идет», — громко сказал Иван, кивая на вход. Посмотрев туда, ребята увидели, как в зал входит Томас с Эвой. «А ничего так, девчонка-то», — крякнул Страйк, — «несмотря на то, что зеленая». Девчонка и правда была хороша. Она была одета в какие-то светлые обтягивающие штаны, свободную кофточку с длинными рукавами и волосы распустила. Кофточка, несмотря на свободный покрой, характерно выделяла ее грудь. Да и фигурка у нее достаточно приятная. «Томас!» — крикнули одновременно Крот и Страйк и подняли руку. Парочка их заметила. Томас что-то спросил у своей спутницы, и она, улыбнувшись, кивнула. Вскоре все уже здоровались друг с другом. Иван тут же освободил ей место, чтобы она и Томас сели рядом. А возле них тут же нарисовался Хас. «Привет!» — поздоровался он с Эвой. «Здравствуй!» «Вы знакомы?» — удивился Томас. «Конечно, дружище!» — засмеялся Хас. «Мы же на одной базе служим!» «Мы с его девушкой подруги», — тут же сказала Эва. «Вероятно, для того, чтобы снять все недоразумения». Через час клуб окончательно заполнился. Эва оказалась очень приятной девушкой и собеседницей. Томас так и вился вокруг нее. Хас постоянно мелькал рядом. Пару бокалов он им сделал за счет заведения. Скорее всего, ребята понравились ему точно так же, как и он им. Несколько раз сходили потанцевать. Было несколько медляков, и Томас с удовольствием танцевал с Эвой. По ней было видно, что он ей тоже симпатичен, и она с удовольствием откликалась на его корректные знаки внимания. Вечер проходил очень хорошо и приятно. Наша четверка наконец-то расслабилась после всех переживаний и приключений, которые выпали на их долю за последние несколько дней. Ближе к полуночи в клуб завалилась компания человек 7, и Хас, как только их увидал, тут же сморщился, как от кислого лимона. «Проблемные ребятки?» — проследив за его кислой физиономией, спросил Крот. «Бывает», — вздохнул он. «Простите». И он тут же, подойдя к краю стойки, позвал одного из охранников. Охрана в клубе была, как же без них. Они все были одеты в черные обтягивающие футболки и внимательно смотрели за порядком. Крот так и не смог посчитать их количество. Да, в принципе, не очень и старался. Слишком хорошо им сейчас было. Но, увидав эту прибывшую компанию крепких молодых ребят, а среди них было двое довольно-таки крупных парня, которых возглавлял какой-то тощий пацан лет 20, наша четверка тут же почувствовала, что драки не избежать. Сейчас эти обязательно с кем-нибудь сцепятся. Вон как охрана Ориона тут же собралась в небольшую кучку и внимательно за ними наблюдает. После того, как Хас сказал что-то одному из охранников, тот кивнул головой и, позвав напарника, покрепче направился к упавшей за один из столиков этой компании. Тут же рядом с ними нарисовались девушки. Оттуда стали раздаваться визги и крики. Охрана клуба подошла к тощему и, отозвав его в сторону, кстати, к ним тут же дернулись эти два бугая с ним, но тут же успокоились. Судя по скривившейся роже этого паренька, ему не сильно понравилось, что ему говорит охрана. Но, встретившись взглядом с внимательно наблюдающим за ним Хасом, он, сделав недовольное лицо, плюхнулся в кресло, водрузив ноги на стул. «Типичный представитель золотой молодежи», — сквозь зубы произнес Иван, наблюдая за происходящим. «Кто?» — удивленно переспросила его. «Так у нас называют детей, чьи родители довольно-таки богатые и обеспеченные люди», — тут же ответил Томас, незаметно покрутив пальцем у виска. «Как правило, они нигде не работают, а ездят на различные тусовки со своими друзьями. И, как в этом случае, с охраной и нарываются на всякие неприятности». «Таким закон не писан», — добавил Страйк. «Вы правы», — вздохнула Эва. «Этот именно такой. Племянник мадам Ти. Очень влиятельны у нас в городе женщины, а этот буквально избалован ее деньгами. Судя по виду Хаса, он был достаточно сильно напряжен. Ребята видели, как он, выполняя свою работу, то и дело бросает взгляд на компанию. Но прошло полчаса, час, компания вроде ничего особенного не делала. Они только приглашали к себе всех симпатичных девушек и делали много заказов. Официантки то и дело мелькали около их столика, убирая пустые тарелки, бутылки и стаканы, и выставляя полные. Охрана Ориона не могла все время находиться недалеко от столика этой компании. Клуб был довольно-таки большим. Народ уже хорошо так подзаправился спиртным, и периодически в разных местах вспыхивали мелкие заварушки. Наша четверка видела, как охрана четко выполняет свои обязанности. Тут было что-то типа как у Туманов 888. Они сначала пытались разнять, а если дерущиеся лезли на них, то их просто вырубали. Конечно, охране доставалось тоже, но в целом порядок поддерживался, и веселье продолжалось. По поведению этого тощего пацана было видно, что он чувствует себя чуть ли не королем. Спиртное лилось рекой. Вокруг полуголые визжащие девки. Деньги разлетаются в разные стороны. Потом пацаны увидели, как этот мелкий залез на стол, стал что-то весело кричать и размахивать руками. Дернувшаяся было к нему охрану, Хас тут же остановил одним жестом. «А Хас-то тут, походу, в авторитете», — сказал Иван. «Вон как его все слушаются». «Он владелец этого клуба, мальчики». Звонко засмеялась Эва и, увидав изумленное лицо ребят, спросила: «А вы не знали?» «Откуда?» — обалдело ответили ребята. «А зачем он тогда в охране служит?» — удивленно спросил Крот. «Тут с этого клуба доход, наверное, будь здоров». «Адреналин любит», — вновь засмеялась Сева. «Орион — это его хобби, его детище. Да еще он любит оружие. В общем, такой большой ребенок, как и мы все». «Мы?» «Да, она тоже фанат оружия», — тут же ответил за нее Томас. «Мы вон на последнем медленном танце обсуждали характеристики различных автоматов». «Обалдеть!» — икнул Иван. «Простите». «А вы думали, у девушек только каша в голове, и кроме тряпок им ничего не надо?» — снова звонко засмеялась Ева. Потом пацаны снова пошли на танцпол. Около стойки, где они и проводили весь вечер, остались Томас и Эва. Они все так же сидели друг напротив друга и о чем-то мило беседовали. «Пойдем выпьем!» — прокричал на ухо коту Страйк. «Это я трезветь начинаю. Мне эта тенденция совсем не нравится». «Пошли!» — ответил Крот. Ему тоже было уже достаточно хорошо. Хас наливал Кроту местного спиртного, которое делали из выращиваемого около одного из городов кукурузы, и Крот мог с уверенностью сказать, что данный напиток был ничуть не хуже арменовой настойки. Крот и Страйк с небольшим трудом шли сквозь толпу танцующих людей, стараясь быть максимально корректными. Иван куда-то запропастился. Вон уже Томас и Ева видны. Не доходя до них метров 10, внезапно Крот и Страйк увидели, как сзади к Эве подошел один из этой компании. Второй был сзади, и оба уже были достаточно сильно пьяны. А вон и еще двое подгребают. У обоих на руках повисло по две девушки. Видимо, им всем надоело сидеть за столиком, и они пошли к стойке. А вон и этот тощий с другой стороны плывет, буквально расталкивая всех посетителей. Те, кто пробует возмущаться, тут же достаточно грубо отталкивают эти два бугая охраны тощего. Так вот, Крот и Страйк только увидели, как один из компаний подошел сзади к сидящей на стуле Эве и, положив ей сзади руки на грудь, прижал к себе и что-то сказал ей на ухо. Первые несколько секунд было оцепенение. Затем Эва скинула со своей груди чужие руки и, резко развернувшись, что-то крикнула ему в лицо. Но это пьяное быдло только стояло и улыбалось. «Понеслось», — коротко сказал Крот. В следующую секунду в лицо этому хаму прилетел кулак Томаза. Затем второй. Третий раз Томаз его ударить не успел, так как ему пришлось уворачиваться от летящего в него кулака второго чувака из этой компании. Девки, которые шли с двумя другими, тут же отлетели от толчков в стороны, и все эти ухари ринулись на Томаза. Но тут подлетели Крот и Страйк. Драка завязалась что надо. Крот успел вырубить одного, но тут кто-то ударил его сзади по плечу. Резко развернувшись, он увидел, что это тот тощий пацан попытался ударить его бутылкой по голове, но, промахнувшись, попал Кроту по плечу. Недолго думая, Крот врезал ему двоечку в рожу, затем схватил сбоку за голову и со всего маха приложил его башкой об стойку. Тот тут же ужом стек на пол. И тут в дело вступила замешкавшаяся тяжелая артиллерия. Двое охранников этого тощего. Крот попытался пробить пресс одному из них двумя ударами и третьим врезал ему в челюсть. Но тот только ухмыльнулся и, схватив гонщика как котенка, швырнул его через стойку, прямо в красивую стойку с бутылками. Страйк успел увернуться от уже летящего в него удара и сделал подсечку. Здоровяк упал. Тут же через стойку перепрыгнул Хас и начал с нереальной скоростью бить руками одного из здоровяков. Но на него тут же обрушил град удара второй. Томас в это время дрался одновременно с двумя другими. Эва в ужасе отскочила в сторону, не зная, чем помочь. Она только смотрела то на дерущихся, то ища взглядом охрану, которой, как назло, в этот момент не было рядом. И тут, как ледокол, сквозь толпу прорвался Иван. Соотношение сил тут же поменялось. Первого амбала он просто вырубил с одного удара в затылок, попутно врезав мощным ударом ноги под дых, уже начинающему подниматься с пола тощему. Помог подняться Хасу. Потом снес второго здоровяка из охраны золотого мальчика и, перебросив его через себя, стал буквально вбивать его голову в пол своими здоровыми кулачищами. Крот выбрался из застойки, и вместе со Страйком они бросились на помощь Тамазу. Того уже практически додавили. Они подоспели как раз вовремя. Вокруг них тут же очистилось большое пространство, и посторонние люди драки не мешали. Когда сквозь толпу прорвалась охрана, все было кончено. 7 человек лежали куклами на полу. «Этот гаденыш все замутил!» — взревел Иван. Никто и слова ничего не успел сказать, как Иван схватил этого племянничка, поднял над собой и метнул его на один из столиков. Пацан завизжал, как девочка, и визжал в полете, пока всем телом не хлопнулся на стол. Разошедшийся Иван схватил ближайшего приятеля тощего и отправил его следом. «Выкиньте их отсюда!» — вытирая кровь из разбитого носа, крикнул Хас. «Тощий мой!» — тут же крикнул Крот и, врезав ногой в лицо лежащему на полу здоровяку, ринулся к пацану. Было, конечно, непонятно, чего так взъелись на этого тощего, но врезать ему, кажется, хотели все. Страйк попутно вырубил 2 девок. Они во время драки визжали, как резаные, и он из-за них пропустил пару ударов, когда Томас кричал ему, что на него сейчас нападут сзади. Он увидел только, как Томас замахал руками и успел пригнуться. Получил больно в ухо, но остался на ногах. А девки продолжали орать. Вот он их и вырубил. Одну, правда, успела глушануть Эва. Страйк только добавил ей. Вон эти девки так и лежат в отрубе. Все вместе этих 7, попутно собрав ими все ступени, грязь, плевки и мусор, выволокли на улицу. «Вам хана, уроды!» — прошипел разбитыми в кровь губами тощий. «Что ты сказал, урод?» — резко наклонился к нему Крот и от души врезал ему в нос еще пару раз. «Где их тачка?» — снова взревел Ваня. Ох, и видончик у него был. Футболка разорвана, он ее на улице окончательно сорвал с себя, оголяя свой могучий торс. Стоящие неподалеку девчонки аж вскрикнули с восторгом, когда увидели его мышцы. Следом показались в такой же рваной одежде и все остальные. У Тамаза была сильно разбита голова, и кровь залила ему пол лица. Но он не обращал внимания на такую мелочь. Он вытащил на улицу очередного из этой компании и, увидав лужу, бросил его прямо в нее, попутно добавив еще пару раз ногой. «Где их тачки, мать вашу?» — снова крикнул Иван, обращаясь ко всем многочисленным зрителям, которые высыпали следом за ними на улицу. «Вон 2 серебристые!» — ткнула, улыбаясь пальчиком, одна из девушек. Она с нескрываемым удовольствием смотрела на Ивана, но тому сейчас точно было не до флирта. Крот тут же поднял на ноги тощего, врезал ему пару раз своими коленями по туловищу, отчего того аж всего скрутило. Затем нагнулся и забросил тощего себе на спину. Быстро разбежавшись, резко остановился около одной из серебристых машин. Тощий полетел точно в лобовое стекло и, пробив его, влетел в салон машины. Следом полетели все остальные 6. Охрана клуба и Хас активно помогали им в этом. «Еще раз тут появишься — убью!» — вытащив рукой за волосы через разбитое боковое стекло тощего, прокричал ему в лицо не на шутку разозлившийся Крот. «Мне абсолютно все равно, кто ты, сколько у тебя денег и какие у тебя сопляка связи. Понял меня?» «Понял», — пролепетал разбитыми в варенике губами тощий. Томас влепил еще пару раз кому-то из этой 7. Затем они вдвоем со Страйком скинули этого человека с капота, пару раз добавили ногами и, снова схватив его, выбили его головой пару боковых стекол. Затем Томмазо открыл дверь, врезал по ней ногой, ломая ограничитель, и, засунув голову этого мужика в машину, пару раз ударил дверью. Хас с охраной в этот момент рабовал машине остальных. Вон как лихо лупит ногами и по тачкам, и по конечностям. «Все, хватит, пацаны!» — резко крикнул Крот. Все успокоились и оглядели место схватки. Тут же к Томмазо подбежала Эва с какой-то тряпкой и стала вытирать ему кровь с лица. «Эй вы, уроды!» — зло прокричал Крот. «Быстро сели за руль и свалили отсюда, пока мы вам все конечности не переполломали. У вас минута!» Тут же все увидели, как в салонах машин кто-то заворочился. Вот из открытой двери вывалился один, из второй тачки второй. Некоторые двери теперь открываются на 180 градусов. Тяжело поднявшись, два парня плюхнулись за руль и, заведя машины, потихоньку тронулись с места. Попутно одна из тачек врезалась боком в угол соседнего здания, разбив фару. «Хорошо, помахались!» — крякнул Страйк. «Я аж протрезвел!» «Вы как, пацаны?» — спросил у них Хас. «Нормуль!» «Ну ты и монстр!» — с восхищением вытирая разбитый нос, сказал Хас Ивану. «Да ладно!» — отмахнулся от него. «Проблемы будут?» — потихоньку спросил подошедший к роту Хаса. «Посмотрим», — пожал тот плечами. «Я тоже кое-что стою в этом городе». «Мы с тобой», — уверенно заявил Крот. Хас посмотрел на Крота и кивнул. Не успели ребята отдышаться, как ко входу к Ориону, оглашая округу воем сирен, подъехали две полицейские машины. «А вот и кавалерия пожаловала», — сидя на бордюре и трогая свой зуб, сказал Страйк. «Как обычно, вовремя». «Так, что тут происходит?» — тут же рявкнул толстый полицейский, который первый выскочил из машины. «Хас, что тут у тебя?» — спросил он, увидав его. «Помахались, малеха». «Да, кто племянника мадам Ти избил? Эти?» — и он показал рукой на четверку наших пацанов. «Так, вы четверо, вы арестованы, поехали с нами». «Охренеть!» — выпалил обалдевший Крот. «Уже стуканули». Пацаны продолжали стоять и сидеть, как ни в чем не бывало. «Те первые начали!» — внезапно громко сказала Эва, продолжая вытирать кровь с лица Томмазо. «В полицейском участке разберемся!» — зло сказал толстяк. «Я кому сказал? Быстро в машины сели!» «А ты попробуй возьми меня!» — зло сказал Иван и сделал шаг к полицейскому. Тот, увидав надвигающегося на него здорового чувака, испуганно отскочил на пару метров назад и стал лапать кобуру. «Капитан, хватит!» — включился Хас. «Это мои люди!» — неожиданно для всех сказал он. Четверка ребят недоуменно посмотрела на Хаса, но все благоразумно промолчали. «Точно?» — неуверенно спросил Толстый, перестав лапать кобуру. Было видно, как он тут же сдулся, когда это услышал. Он даже перестал пытаться расстегнуть свою кобуру. «Точно! А те...» — он кивнул головой в сторону уехавших машин. «Первые пристали к девушке», — он показал рукой на Эву. «У нас вон куча свидетелей есть», — он обвел рукой стоящих несколько десятков зрителей. «Вот мы и научили их хорошим манерам». «Так все было?» — спросил толстый полицейский, шагнул ближе к народу. «Да, так, я все видела», — неожиданно выпалила девушка, которая восхищалась Иваном и незаметно толкнула свою подругу. «Да, я тоже видела», — закивала та. «И я, мы тоже видели», — зашумела толпа. «Видать, тот этого тощего не очень любит», — наклонившись к уху Крота, негромко сказал Страйк. «Да», — вздохнул полицейский. «Да», — снова кивнул Хас. «Слушай, капитан, ты меня знаешь. Езжайте уже, мы сами разберемся». Трое других полицейских, которые также вылезли из машин, все это время стояли и молчали. Затем, когда толстый полез в свою машину, один из них подошел к собравшимся в кружок четверке Эве и Хасу. «Привет, бойцы!» — поприветствовал он всех. «И вам не хворать!» «Надеюсь, вы понимаете, что это племянник мадам Ти. Говорят, вы его сильно отделали. Она этого так не оставит». «Понимаем!» — кивнул Хас. «Я же сказал, мы сами разберемся». Полицейский хмыкнул и, развернувшись, пошел к патрульной тачке. Вскоре обе полицейские машины развернулись и укатили по освещенным улицам города дальше на патрулирование. «Гостей ждать?» — спросил Крот. «Думаю, да», — вздохнул Хас. «Давно надо было этому малолетке зубы посчитать. Вот и настал этот момент». «Стволы у нас есть», — улыбнулся Иван. «Они могут пригодиться», — буркнул Хас. «Пошли ко мне в кабинет, там поговорим. Только сначала в порядок себя приведем».